Когда к чему-нибудь привыкаешь, перестаешь замечать детали. Деревянные металлические кресла в саду и на веранде, толстые зеленые подушки, столовую с английскими гравюрами, изображающими лошадей, коричневые потолочные балки, большой стол, на котором импровизирован буфет. Манхэттен, мартини — это уже традиция. Да и Дженкинс в белой накрахмаленной паре не дает вам ни минуты передышки. Он обожает разыгрывать из себя бармена. Все было как всегда. Сколько коктейлей выпил ПМ? 4, 5? Пожалуй. И, конечно, мешал Манхэттен с мартини, закусывая крошечными сосисками, копчеными устрицами, анчоусами или еще чем-то соленым. «Идемте со мной, мистер Белл», — позвала Лил Ноленд, беря Дональда за руку. «Полагаю, что могу сразу называть вас Эрик». Она куда-то утащила его, а когда они вернулись, Дональд держал в руке большой кубок Кока-Колы. Лил, гордясь своей ловкостью, красноречиво поглядывала на Нору и всячески старалась отвести спутника подальше от Дженкинса с его подносом. «Экое ребячество!» — ПМ только пожал плечами. Потом забеспокоился. Забота о Дональде стала слишком общей. Очевидно, все уже успели перешепнуться. «Смотрите, не давайте ему пить!» Мужчины тоже втянулись в игру. Одни нарочито держались в отдалении от буфета, другие одним духом осушали стаканы, чтобы не держать их в руках, разговаривая с Дональдом. Не разозлит ли это его в конце концов? Он спокоен, совершенно спокоен, чувствует себя как дома. Болтливость Лил сделала его предметом всеобщих попечений, хотя обычно в этой компании каждый занимается самим собой, не думая об окружающих. Если вас разморило, вы можете даже уйти в одну из спален и вздремнуть. Так случается довольно часто. С началом разъезда кто-нибудь из женщин спохватывается. «А куда девался мой муж? Должно быть, прилег. Проспится, отправьте его домой». Конечно, Дональд не из долины. С ним обращается как с почетным гостем. Лил Ноленд подкладывает ему в тарелку самые лакомые кусочки. Того гляди, сама возьмется резать мясо. Побаивается, наверное, увидеть у него в руках нож. Правда, у ПМ долго не было серьезных поводов для беспокойства. Не выпил ли он больше, чем ему кажется? Он ел, но не помнит что. Все разбрелись, кто на веранду, кто в гостиную, где была порядочная библиотека, куча пластинок и огромный диван в форме полумесяца. На нем свободно умещалось 7-8 человек. Пембертон с неизменным видом собственного достоинства слонялся в поисках партнеров для покера. Обратился даже к Дональду, но тот, как издали заметил ПМ, лишь улыбнулся и покачал головой. Пожалуй, именно в эту минуту ПМ и подхватило. Дом Нолендов перестал быть обычным домом. ПМ начало удивлять все. Негр, расхаживающий с серебряным подносом от гостя к гостю, и еще множество всяких мелочей, относящихся не только к обстановке, но и к людям, которые двигались на фоне ее. Он посмотрел вокруг, но уже не своими глазами, а глазами Дональда, точнее говоря, попытался дать оценку людям и вещам, исходя из того духовного уровня, какой предполагал в брате. Дональд — бедняк и всегда был им. ПМ тоже родился в деревянном домишке папаши Эшбриджа, но не прижился там, и первой его самостоятельной мыслью была мысль о бегстве. А вот Дональд прирос к дому, пропитался его бедностью и убожеством. Они с Милдред наверняка сохранили привычку мыться в тазу. Если у них и была ванна, то дрянная, с пожелтевшей от жесткой воды эмалью. Всю жизнь он выбивался из сил за несколько долларов. Днем и ночью его одолевали жалкие заботы о том, как дотянуть до конца месяца. Он по целым неделям раздумывал, может ли купить так нужный ему готовый костюм или ботинки детям. Здесь, вокруг бассейна, полдюжины комнат для гостей, при каждой ванной своего особого цвета, роскошные купальные простыни с инициалами Нолендов. Мужчины, на первый взгляд, одеты как нельзя более просто. Это вроде формы. Сапоги, брюки на выпуск, белая рубашка. Только вот сапоги Пембертона, отделанные накладным серебром, обошлись ему в $1000 с лишним. Седло и того дороже. Он, пожалуй, не очень богат, уж подавно беднее маленькой Ноленд. Но ему ничего не стоит проиграть 1000-другую в карты. Он очень представителен, полное розовое лицо, седые волосы, держится так, словно председательствует. Это от того, что он в самом деле неизменно возглавляет местное родео. По правде сказать, попадись Доналду такой человек, как Пембертон, в другом месте, он смотрел бы на него снизу вверх, не решался бы даже заговорить. Да нет, они бы просто никогда не встретились. В поезде Доналд ехал бы в общем вагоне, а у Пембертона было бы отдельное купе. Всюду, кроме Ногалеса, они ходили бы в разные бары. Мысль была случайная и не очень глубокая. Но ПМ стал развивать ее и обнаружил, что все, кто собрался вокруг них с братом, богачи, важные персоны, чьи имена они произносили бы в детстве, почтительно понижая голос. Вельможи, если хотите, которых папаша Эшбридж только что не считал людьми другой породы. Милдрид, например, никогда бы не пришло в голову выпить чашку чая с женщиной вроде Лил Ноленд, Пегги или любой из жительниц Эпплтона тоже. Мимоходом ПМ сделал и другое открытие, обдумать которое обещал себе как-нибудь на досуге. Когда опять придет в равновесие, среди присутствующих самыми крупными состояниями обладали женщины. Он устроился в кресле, держа в зубах сигару, чуть позже в руке у него очутился фужер бурбона. Со стороны казалось, что ПМ дремлет, но веки у него были приоткрыты. Он разглядывал собравшихся одного за другим, как никогда еще на них не смотрел. Вот, скажем, Ноленд, муж Лил. На улице его нетрудно принять за приказчика или банковского служащего. Тем не менее, он из тех, у кого Доналд всю жизнь смиренно просил работы. Да еще обращаясь не прямо к ним, а к их секретарше или управляющему. Это не просматривается, никто не подозревает, что Доналд из другого мира, из мира маленьких людей. Нолин даже улучил минутку, чтобы сообщить ПМ. Ваш приятель собирается, по-моему, осесть в Соноре. Сонора — мексиканский штат, прилегающий к этой части границы. Он вам так сказал? Не мне, а Пембертону. Тот прямо-таки зажегся. Неужели у Доналда хватило наглости попросить у них место? Большинство здешних владельцев ранчо имеет интересы по ту сторону границы. Ноленд взял за женой 3 ранчо в Мексике и, вероятно, соблазнен возможностью назначить туда управляющего американца. Предоставленный самому себе, Доналд толкался бы в очередях на бирже труда или безуспешно названивал бы по телефону тем, кто сейчас собрался тут. Теперь же, несмотря на откровение Лил, а может быть именно благодаря им, ему достаточно слова сказать. А вдруг он уже сказал или собирается? В кармане у него ни цента, это ПМ знает. В долину он явился голодный. Милдрид с детьми, ожидающие по ту сторону границы, не в лучшем положении. Что если под тем или иным предлогом он займет денег у кого-нибудь из здешних? В сущности, ПМ совершенно не знает брата. Если не считать смутных воспоминаний детства, он знает его хуже, чем любого человека, с которым познакомился бы несколько дней назад. Разве Доналд не привык занимать у Эмили? Похоже, она ухлопала на него все свои сбережения. Он разжалобил ее ловкими фразами, разговорами о Милдрид и малышах. Вероятно, подоил и отца. Такие типы с удовольствием, рассуждающие о своей невезучести и порядочности, легко начинают верить, что все обязаны им помогать.